делать? Говорят, остались одни Кучмол ковбой. Вы тоже, наверное, не раз так говорили. Кучмол ковбой. Он был большая щеми, вдруг никого нету. Зачем? Но оно надо было на время. И, может быть, не столько надо было, сколько надо было. А перед Богом урод понесли. Почему? Не туда силы отдали. Не туда вложили, куда надо. Ведь Бог давал конкретно для нас и давал, наверное, для труда или были. А оно не туда пошло. Но я не об этом сегодня буду говорить. Я беру одну такую важную истину, которую, не понимаючи, люди могут подвергнуть себя многим скорбям впоследствии. Вообще Писание говорит, что там, где нарушается Слово Божие, там не будет жизни. Вы вообще знаете, что есть механизм определенный, или это транспорт, или какие-то другие механизмы, и есть закон и порядок. И как только что-то сбивается, все, начинает барахлить, уже есть опасность аварии, уже можешь ехать и не доехать, потому что нарушено что-то. То вы знаете, что путь к вечной жизни – это настолько отлаженный механизм, настолько точный, что всякое мелочное отклонение, оно еще не сегодня, то завтра скажется. Говорят, водители хорошо знают, говорят, надо заменять зав детали вовремя, или вернее, не ходить, если они не разбиваются. Иначе разобьешься, что второй крыси, и будешь полмашины выкидывать. Вот будешь тянуть, тянуть, а после разобьет полмашины, и в тройне заплачешь. Так и в нашей духовной жизни. И вот я обращаю внимание на один момент, я постараюсь на нем остановиться, потому что все, что Бог нам не говорит, его надо принести к сведению и исполнить. И одно из тех условий. Ну, от чего скорби приходит? А то, что мы попадаем в неприятности. И вторая причина очень важная. Когда Бог начинает с нами судиться за то, что мы что-то делали не так, как надо. Это тоже боль. Это тоже скорбь. И если есть проблемы, но Бог не судится, то Бог помогает. А если Бог начинает судиться, никто не поможет, кроме Его самого. Если Бог не помилует, никто не поможет, никто ничего не сделает. Хотя вообще все трудности не надо стихивать на суды. Но я не могу, когда конкретно Бог что-то делает. Я читаю из текста Писания, который вы хорошо знаете, но очень трудно нам его исполнять. Вы знаете, что мы много головой понимаем, да? А для исполнения это две разные вещи. И вот лично Евангелие от Матфея. Это всем известное место. Не, 7 глава 1 стихи. Не судите, да не судимы будете. Ибо, слушайте, каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такой и вам будут меры. И что ты смотришь, ну, сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Ну кто не знает эту место, если что-то отвечает? Мы часто пользуемся и неправильно даже пользуемся. Человек способен это взять и еще под одну гребенку подчистить. Это не относится к церковным взысканиям. Это относится к нашему собственному сердцу. Когда мы накладываем церковное взыскание, не мы судим, мы ставим под Слово Божие. А у самих у нас нет ничего внутри против человека. Вы меня понимаете, что мы это понимаем на сегодняшний день? И здесь больше относится к нашим взаимоотношениям между нами. Не судите, да не судимы будете. Вопрос не такой простой, например. Конечно. А я понимаю, что если мы люди верующие, то мы даже не будем рассуждать, почему так написано. Если так написано, значит, я должен так делать. Но не всегда мы это воспринимаем так просто и правильно. Нам нас, а почему? И Бог в некоторых случаях показывает, а почему? Что за этим следует? И чем он нарушает? Что вы не только уже веру приняли, что так надо, но могли рассудить, а вы уже Бог так надо, а почему такие последствия могут быть? И вот Писание говорит, не судите, да не судимы будете. А в чем сегодня трудность? Что есть суд, а есть рассуждение. И в том и в другом случае мы не имеем права белого называть черным, а черное белым. Значит, красное зеленым, а синее еще каким-то. Мы должны вещи называть своими именами. Тогда кто плод, тогда вообще молчи? Нет. Нет. Если видишь брата согрешающего, то что сделаем? Скажи ему. Выговори даже ему. Если покаяться, прости, не покаяться, не вставляй его вот так, возьми свидетелей, чини мне прийти, скажи. Если мало, вплоть до того, меры принимайте. Так как тут там сказать, не судите, да не суди вы будете, и глаза не закрывайте, и нельзя белый назвать черным, черный белым, и вот тоже самое говорит, нельзя судить. И Писание говорит, суждение и осуждение близки. Очень близко. Это как лишние бритвы. Ну как же узнать? Я для себя, как бы мне, разбираясь в той другой обстановке, ну, правильно вынести решение, но не судить. Есть один интересный такой текст Писания. Показатель. Но здесь, наверное, мы можем просто себя проверить. Другому трудно проверить. У нас свои характера, у нас свои манеры изложения мыслей. Мы по-своему говорим, но есть один показатель интересный. И мы себя можем проверить. Вы знаете, что говорит? Яков, 4 глава, 12. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не спаси закона, но судья. А если законодатель судья, Бог же спаси убить, а ты кто, который судит другого? Вот в чем суд определяется. В злословии, когда человек говорит другому злые слова. И наполняет не только, допустим, смыслом, но и, как сказать, и сердце вкладывает, интонации и так далее, и так далее. Оказывается, дело не в самих словах. А дело в том глубинном смысле, который мы вкладываем. Ведь злословие – это не всегда ругательство. Можно говорить цензурным языком, но злословие – это не другого. Сейчас вы меня понимаете, что я говорю? Понимаете. Цензурные слова, все нормально, но не слова наполнены. Они наполнены намерениями, чтобы одного восстановить против другого. Когда, допустим, я называю вещи своими именами, то я просто хочу, чтобы было сострадание, что человек во грехе, и давайте будем молиться о том, потому что беда с ним. Но я могу то же самое так сказать, что возбужу кого-то против добрати и смотреть, не захочет. Вот первый показатель осудил, когда зло укладывается. Сказать и злословить – это две разные вещи. Иногда трудно высказать словами, но вы вообще прекрасно понимаете, что разница большая есть. Не злословьте. Если мы друг о друге рассказываем и вкладываем вам задачи, мы уже осудили. Это один из показателей. Я очень хотел бы, чтобы вы сегодня на это обратили внимание. Потому что Писание запрещает это делать по нескольким причинам. Я несколько их укажу. Первая причина. Послание к Римлянам. 14 глава. 4-13 стих. Кто ты, осуждаешь чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, и ущерен Бог восставит его. И он отвечает день и дня, а другой судит о всяком где равно. Всякий поступает по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дни, для Господа не различает. Опять поймите правильно. Это не то, чтобы закрыть глаза и в чем-то звать одинаково. Но знай, что Господь, что завтра что-то делает. Он что-то хочет видеть. Во-первых, как можно вмешать друг друга? Хорошо вмешать один другого, когда у нас одно мнение, когда одно направление. Хорошо и вмешать. А то вместить кого-то, кто не совсем согласен с нами, и так вмещить, чтобы исправить его. А Богу, оказывается, нужны те и другие. Хотя бы для земли нужны. Надо, чтобы меня кто-то обижал, чтобы Бог увидел, я способен обижаться, готов я прощать или нет. Ну, а как проверить, если не будет того, кто обижает? Ну как вы проверите? И вы знаете, что мне это неприятно, но я не имею права осудить. Вы меня поняли? Я говорю, что ты неправильно делаешь, мне и так надо. Но у меня не может быть осуждения. Вот насколько это непросто для нас, правда? Насколько это непросто? Может быть, кто-то догадается, о ком я буду вещи речь. Но это может больше наши догадаться, остальные не догадаются. Это была такая большая проблема у нас в церкви с одним из братьев. И он идет другой. И, как говорят, я говорю, бочки катит. Я говорю, слушай, говорю, ну нельзя так. Давай, да как это можно, да как это так? Но говорю, слушай, помолчи. Этот брат не унимается. Вот слушай, пройдет полгода, ты придешь ко мне и споришься с этим грехом. Вот закон. Ну, может, чуть-чуть больше полгода. Выходит с окрученной головой. Я говорю, ну что я тебе говорил? Ну что я тебе говорил? Я тебе не говорил, не оправдывал, говорю, но нельзя так кататься. Вторая еще что? Тоже, может, кто-то догадается, не знаю. Защищает. Нет, не может быть. Говорю, слушай, ну как нет, когда да? Нет, не может быть. Слушай, вот придет время. Ты посмотришь, ты будешь с этой проблемой дело иметь. Дочки пошли тем же самым путем. Приходят, есть ключами и все делают. Вот насколько это очень непросто. И люди сами, я говорю, не надо так. Нет, делаю, но будут проблемы у тебя. Но ты сами на себя навлекли вот эти скорби. Я возвращаюсь к тому первому стиху, который... Этого могло бы не быть. И человек правильно поставил себя, но другого вы не поставите же. Ну что уже ставишь, это пределы кто-то? Что ты будешь ставить? Ты уже себя ставишь правильно, как воспринять и как вести себя. Вот и все, что можно делать в такой обстановке. Кто различает не для Господа различает, и кто не различает не для Господа не различает. Кто есть для Господа есть, ибо благодарит Бога, и кто не есть для Господа не есть, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. Живем ли мы и умираем мы всегда Господне. Да. Я понимаю, покуда мы на земле, это так. Но у вечности уже не будет тех людей, которые обижали, которые судили. А для земли они нужны, чтобы они научились любить друг друга. Я в прошлый раз, когда был у вас, я вам говорил, то любить того, кто нас любит, это проблема становится. А вот любить того, кто не любит, вот тут как раз он должен и проявиться. Я понимаю, это не просто, это нелегко. Я сегодня вообще вот эти сферы не разбираю, я хочу разбирать, не судить это, не судить будет. Я сказал, почему? Это чужой раб. И на что он способен сегодня в церкви, то он и делает в церкви. Но Бог держит.